Ребят, перед началом ролика хочу порекомендовать вам канал этого парня. Канал совсем еще молодой, ему скоро исполнится неделя. Скоро на нем будет много веселья, крутые обзоры, прохождение игр и многое другое. Будет интересно, подписывайтесь, ссылка в описании. Расскажу о нашем патологе. Это молодой человек 25 лет, довольно привлекательной внешности. В середине семестра он заменил нам нашу преподавательницу, которая отказалась от нашей группы. Он только-только закончил аспирантуру, опыта мало, но преподает просто отлично. Слушаем его с открытыми ртами. Так как лекции он диктует очень быстро, мы записываем его речь на диктофон. На одной из лекций он рассказал нам ниже следующую историю. Если кто знает, в Ростове, там часто рождают мертвых детей или детей с патологиями. Есть институт акушерства и педиатрии. За немаленькую сумму наш университет скупает у института тела младенцев для практики студентов и для музея. Я был там лаборантом у патолога и иногда помогал ему вскрывать тела, но в основном просто санитарил. Когда я закончил учиться, мне разрешили вскрывать тела самостоятельно, без помощников. В тот день наш университет закупил новую партию трупов после ДТП и маленьких покойников. Телами взрослых занимались учащиеся на хирургов, смотрели, что и куда пришивать. Мне достались дети, партия была приличная, около 10 трупиков. Решил разделить работу себе на 3 дня. Вечером, окончив все дела, я пришел в морг и заперся изнутри. Со мной был только санитар Женя. Мы поместили на стол труп мальчика. Женя неловко отвернулся от стола и попросился выйти из секционного зала. Уж больно мальчик на его сына был похож. Я ему разрешил, подготовил все инструменты и начал вскрытие. Впервые работал с детскими трупами, поэтому действовал медленно и аккуратно. Отвернул кожу с головы и собирался открывать черепную коробку, когда услышал детский плач. Я все бросил и побежал к холодильникам, думая, что акушеры выдали нам живого малыша. И такое бывало. Увидев меня, Женя округлил глаза. «Ты чего бегаешь?» И я ему сказал, что где-то ребенок плачет. Женя аж рот открыл и сказал, что я с ума сошел. Никакой ребенок не плакал. Я махнул на него рукой и на всякий случай тщательно проверил всех детей. Все были без признаков жизни. Синючие, ледяные. Я вернулся к работе, осмотрел мозг, вскрыл дальше, и мне снова стал слышаться детский плач. Я во второй раз помчался к холодильникам. Женя пошел за мной. «Ты что, совсем того? Как лежали, так и лежат. Никто не плачет». Я разозлился и закрылся в секционном зале. Как вы знаете, дверь железная, тяжеленная. Звуки не пропускает никакие. Органы вынул, проверил, поставил диагноз – порок сердца. Вложил все обратно и начал зашивать. И опять плач ребенка. Только уже здесь, в секционном зале. Я подумал, что это Женя меня разыгрывает. Но он тихо сидел в коридоре. А плач все не прекращался. Я решил побыстрее закончить работу, ссылаясь на то, что переработал сегодня. Побыстрее убрал мальчика, взял девочку. Только сделал надрез. Опять послышался детский плач. Будто ребенок плачет от боли. Не знаю зачем, но я сделал ему анестезию. И действительно, плач тут же прекратился. С тех пор я верю в существование потустороннего мира, и всякий раз, когда вскрываю детей, делаю им анестезию.